Глава 14. Одри. «Выходи за меня». Слова звенят в моих ушах, как пощечина, как издевка. Я смотрю на Дэйва, стоящего передо мной, и не могу поверить в реальность происходящего. На белоснежном воротнике его рубашки виднеются следы помады Синди. «Ты полчаса назад целовался с моей подругой. Мой голос дрожит от сдерживаемой ярости». Потом со слезами на глазах рассказывал мне о своей великой любви, о погибшей жене Джейсона. А теперь? Теперь ты зовешь меня замуж? Да, его глаза лихорадочно блестят. Дэйв, ты псих! Выдыхаю я, качая головой. Внутри все сжимается от боли и разочарования. Нет, я не выйду за тебя. Резко отворачиваюсь от его потрясенного лица, не в силах видеть, как надежда в его глазах сменяется отчаянием. Холодный ночной воздух обжигает легкие, пока я иду к его машине, припаркованной у обрыва. «Одри, подожди!» Его пальцы впиваются в мое запястье, разворачивая меня лицом к нему. От его прикосновения по коже бегут мурашки. «Да, я целовал Синди, потому что был в бешенстве. Я схожу с ума каждый раз, когда вижу тебя с ним!» Дэйв запинается. «Я просто не могу снова все потерять!» «Не могу!» Резко вырываю руку, чувствую, как на запястье наливается синяк. Его отчаяние почти осязаемо, оно душит меня, но я больше не позволю себе утонуть в нем. «Вот именно! Дэйв!» Мой голос срывается на крик. «Ты видишь в моих глазах ее взгляд, в моих жестах ее привычки. Я для тебя всего лишь замена, костыль, чтобы забыть свою боль. Но я не она!» Последние слова даются с трудом, горло сжимается. «И никогда ею не буду!» «Нет, ты ошибаешься!» Его голос дрожит, а в глазах появляется что-то похожее на панику. «Ты совсем не похожа на Викторию! Ты совершенно другая! Именно поэтому я и влюбился в тебя! По-настоящему!» Я смотрю в его красивое измученное лицо и вижу там все те же призраки прошлого. Чувствую, как непослушно дрожат губы, как к глазам подступают слезы. «Я не верю тебе», — качаю головой, сглатывая комок в горле. «Ты сам не знаешь, чего хочешь. Сегодня ты делаешь предложение мне», — горько усмехаюсь. «А завтра найдешь утешение в объятиях Синди или любой другой, кто согласится быть пластырем на твоем разбитом сердце». «Одри!» Дэйв тянется ко мне, но я отступаю на шаг. «Нет, Дэйв», — твердо говорю я, хотя внутри все рассыпается на осколки. «Я не игрушка, которую можно использовать, когда тебе больно. И я точно не та, кто поможет тебе забыть ее. Прости». Иду к машине, понимая, что мои руки слишком дрожат, чтобы сесть за руль. «Чертов вечер! Чертов Дэйв! Отвези меня домой!» Тихо прошу я, не оборачиваясь. Краем глаза вижу, как он стоит, опустив голову. Его кулаки сжаты так сильно, что костяшки побелели. Секунда, другая, и Дэйв молча идет к водительскому месту. Сажусь в машину, вдыхая знакомый запах его одеколона, смешанный с ароматом кожаных сидений. Сердце разрывается от боли, но где-то глубоко внутри я знаю, это единственное правильное решение. Для нас обоих. Дэйв заводит машину, его голос хриплый от напряжения, нарушает тяжелую тишину. «Не думай, что мое предложение сделано на эмоциях. Он бросает на меня короткий взгляд, полный решимости. Я понял, что хочу жениться на тебе задолго, до всего этого кошмара. Просто ждал подходящего момента, боялся спугнуть, а теперь...» Он делает паузу, крепче сжимая руль. «Теперь тянуть больше нельзя». Во мне вспыхивает горечь. «Тогда зачем ты познакомил меня с Джейсоном?» Мой голос дрожит от сдерживаемых эмоций. «Если не хотел с ним больше делить девушку». Дэйв резко тормозит на светофоре, его лицо искажается от боли. «Я не знал!» — выдыхает он. «Клянусь, я понятия не имел, что он знает про нас, Вики!» Что он годами вынашивал план мести. Его голос становится жестче. Не знал, что случилось с Моникой и Дженни. «Если бы знал...» Дэйв замолкает, и я вижу, как желваки играют на его скулах. «Я бы никогда не подпустил его к тебе. После смерти Виктории он превратился в другого человека. Менял модели, как перчатки. Я думал, это его способ справиться с горем». Он горько усмехается. «Какими же мы были слепыми!» Его слова погружают меня в пучину горьких размышлений. Меня тошнит от мысли, что для Джейсона я была всего лишь инструментом мести, фигурой в его больной игре. Подъезжаем к моему дому, и внезапно сама мысль о том, что войти туда, кажется невыносимой. Я правда настроен серьезно. Дэйв поворачивается ко мне всем телом. Его глаза ищут мои. Я хочу простого счастья. С тобой. Дам тебе время подумать над моим предложением. Тишина в машине становится осязаемой. Я смотрю на знакомые окна своей квартиры и чувствую, как паника поднимается внутри. Не могу. Только не сегодня. Не готова к расспросам Аманды и сожалеющим взглядам Синди. Я не хочу идти домой. Мой голос звучит неожиданно твердо. Отвези меня в отель. Ладно, медленно произносит Дэйв, а потом добавляет тише. Может, поедем? Ко мне? Я напрягаюсь, и он спешит добавить. Просто переночуешь? Ничего больше. Обещаю дать тебе столько пространства, сколько нужно. Его голос становится мягче. К тому же, может, найдешь что-то из своих вещей? Я киваю, чувствую, как часть напряжения отпускает. Его квартира всегда была для меня островком спокойствия, местом, где я чувствовала себя защищенной. Может быть, именно там я смогу разобраться в водовороте своих чувств. Переступаю порог квартиры Дэйва, все еще ощущая неловкость от своего внешнего вида. Футболка Джейсона, которую я надела после ссоры, теперь кажется чужеродной и неуместной. Дэйв останавливается в паре шагов от меня. Его взгляд скользит по мне, и я вижу, как желваки играют на его лице. Единственное, о чем попрошу, сними, наконец, эту чертову футболку. Его голос звучит сдержанно, но я чувствую напряжение в каждом слове. Не в моей квартире ты будешь носить его вещи. Я принесу тебе свою. Он разворачивается и идет к шкафу. Его плечи напряжены. Я нервно кусаю губу, понимая, как сильно задело его этой мелочью. Когда он возвращается с серой футболкой, наши пальцы на мгновение соприкасаются. «Спасибо», — шепчу я, спеша укрыться в ванной. Выхожу уже в его футболке, которая пахнет кондиционером для белья. Этот запах окутывает меня. Взгляд Дэйва скользит по мне с головы до ног, полный восхищения и какой-то затаенной нежности. Не могу сопротивляться притяжению. Подхожу ближе, любуюсь его точеными чертами, щетиной на подбородке, глазами янтарного цвета. Он притягивает меня, как магнит. Наши губы встречаются в поцелуе, от которого перехватывает дыхание. Его руки скользят по моей талии, поднимают меня, усаживая на стол. Я таю в его объятиях, но вдруг он отстраняется. «Нет, Одри». Его голос хриплый, в глазах боль. «Ты сама сказала, что не игрушка, которую можно использовать, когда больно. Так вот, я тоже не игрушка. Я не позволю тебе метаться между мной и им, превращая это в порочный круг. Не хочу, чтобы ты стала второй Викторией». Он делает паузу, его взгляд пронзает меня насквозь. «Определись, либо я, либо он, окончательно». Его слова бьют под дых. Я застываю, пытаясь осознать их смысл. Чувствую, будто земля уходит из-под ног. «Между нами ничего не будет, пока ты не разберешься с ним», добавляет Дэйв, бросая выразительный взгляд на смятую футболку Джейсона на полу. Дэйв направляется в ванную, его спина напряжена. «Я заказал ужин, скоро приедет курьер. Откроешь?» бросает он, не оборачиваясь. «Угу», только и могу выдавить я, наблюдая, как он скрывается за дверью. Шум воды заполняет тишину, и я остаюсь наедине со своими мыслями. Звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть. Открываю и застываю. Джейсон. Его взгляд медленно скользит по моей фигуре, задерживаясь на футболке Дэйва. Я физически ощущаю, как температура в помещении падает на несколько градусов. Его лицо каменеет, в глазах вспыхивает такая смесь ярости и разочарования, что мне хочется провалиться сквозь землю. Джейсон, 2 часа ранее. Чувствую, как холодное стекло окна впитывает тепло моего лба. За окном монотонно барабанит дождь, капли размывают городской пейзаж, превращая его в акварельное полотно оттенков серого. Точно такой же дождь был в тот проклятый день, когда маленький кусочек пластика перевернул всю мою жизнь. Пальцы непроизвольно сжимаются, вспоминая шероховатую поверхность флешки. Для Джейсона от Виктории. Ее почерк такой же неровный и порывистый, как она сама. Каждая буква впечаталась в мою память, словно выжженное клеймо. Помню, как тряслись руки, когда вставлял флешку в ноутбук. В горле пересохло, а в груди разрасталось это мерзкое предчувствие неизбежной катастрофы. Знаете, как бывает перед ударом молнии? Воздух словно наэлектризован, волоски на коже встают дыбом, а ты уже знаешь, сейчас грянет. «Если ты смотришь эту запись, значит, я уже мертва». Ее голос, господи, ее голос, надломленный с хрипотцой от сдерживаемых слез. Вики нервно наматывает на палец прядь темных волос. Эта ее привычка всегда выдавала ее волнение. «Джейсон, любимый, прости меня». С каждым ее словом что-то внутри меня умирало. Медленно, мучительно, больно. Том, Ричард, Дэйв. Имена, когда-то значившие так много, теперь жгут язык, как кислота. Братья, друзья, предатели. Каждое признание, как нож в спину, проворачиваемый снова и снова. Дэйв любил меня по-настоящему. В этот момент что-то во мне окончательно сломалось. Ноутбук врезается в стену с оглушительным грохотом, но как в насмешку судьбы продолжает работать. Ее голос эхом отражается от стен. «Прости меня. Я люблю тебя». Ярость накрывает удушливой волной. Пальцы до боли впиваются в руль. Ключ уже в замке зажигания. Один поворот, и я поеду убивать. Методично, жестоко. Но ее последние слова о прощении застревают в голове, как заевшая пластинка. Или, может, это просто инстинкт самосохранения включается, заставляя мыслить рационально. Месть должна быть холодной, выверенной, идеальной. Поэтому я разрушал их жизни постепенно, наслаждаясь каждым моментом. Дженни — это наивная дурочка с кукольными же мозгами, идеальное оружие. Моника оказалась крепким орешком, но и она сыграла свою роль в моем спектакле. Только Дэйв оставался недосягаемым. Он, как и я, словно застыл во времени после смерти Виктории и не заводил никаких отношений. Иногда, глядя в его потухшие глаза, я вижу отражение своей агонии. Временами мне кажется, что его мука даже глубже моей. Может, потому что его любовь была сильнее? А теперь появилась Одри. И весь мой тщательно выстроенный план мести начинает рассыпаться, как карточный домик. Впервые за долгое время я чувствую, как трещит по швам моя броня ненависти, а сквозь трещины пробивается что-то живое. И это пугает меня до чертиков. Внутри все кипит от накопившейся злости и невысказанных слов. Я должен поговорить с Дэйвом, лицом к лицу. Хватит играть в эти гребаные прятки. Даже после смерти Виктории этот трус не нашел в себе мужества рассказать мне правду. Что ж, значит, я сам заставлю его выслушать меня. Поворот ключа зажигания, и мой Dodge Challenger отзывается глубоким рыком, словно разделяя мою ярость. Впервые за долгое время я хочу сделать все правильно, по-человечески. Сказать Дэйву, что Одри не просто пешка в моей игре. Она стала чем-то большим. Черт возьми, намного большим. Педаль газа вжимается в пол, и шины взвизгивают на асфальте. В голове калейдоскопом проносятся воспоминания об Одри. О том, как ее волосы щекотали мою грудь этим утром. О том, как она закусывает губу, когда нервничает. Господи, я даже сам не понимаю, что происходит со мной рядом с ней, но я должен сказать правду. Паркуюсь у его дома, замечая свет в окнах. Отлично, сукин сын дома. В лифте считаю этажи, чувствуя, как адреналин растекается по венам. В голове выстраиваются слова, которые собираюсь сказать. Звонок, шаги, дверь открывается. Время останавливается. На пороге Одри. В его чертовой футболке, которая едва прикрывает бедра. Воздух превращается в бетон в моих легких, а в висках начинает пульсировать кровь. Горячая волна первобытной ярости прокатывается по телу, затуманивая рассудок. Не прошло и суток, а она уже в его постели. Встречает меня в его футболке, хотя еще утром убегала в моей. Смотрит своими невинными глазами, будто не стонало мое имя несколько часов назад. История, гребаная история повторяется, как с Викторией. Снова предательство. Снова я идиот, поверивший в сказку. Джейсон. Голос Одри, дрожащий и испуганный, догоняет меня у лифта. Стой, это не то, что ты думаешь. Не оборачиваюсь. К черту ее оправдание. К черту эти глаза, в которых тоже чертово невинное выражение, что я видел у Вики. Бью кулаком по стене лифта, и боль в разбитых костяшках — единственное, что помогает мне не сорваться, не вернуться. Не схватить ее за плечи и не потребовать ответов, потому что ответы мне уже не нужны. Я видел достаточно. Слышу за спиной торопливые шаги. Двери лифта медленно сходятся, когда тонкая женская рука с изящными пальцами просовывается между створками. Лифт вздрагивает и нехотя впускает Одри. Ее щеки пылают румянцем, грудь часто вздымается под футболкой. Его футболкой. Аромат ее тела мгновенно наполняет тесное пространство кабины, заставляя меня глубоко вдохнуть. «Зачем ты приехал к нему?» — выпаливает она, сверкая своими зелеными глазами. Медленно поворачиваюсь к ней, чувствуя, как ярость перерастает в жгучее, неконтролируемое желание. Она стоит так близко, что я ощущаю жар ее тела, вижу, как пульсирует венка на ее шее. Мой взгляд скользит по изгибам фигуры, задерживаясь на торчащих под тканью сосках. «Думал рассказать твоему благоверному, как страстно ты стонала подо мной сегодня утром». Произношу низким, хриплым голосом, наклоняясь к ее лицу. Звук пощечины разносится по лифту, подобно выстрелу. Щека горит огнем, но эта боль только распаляет меня сильнее. Резким движением хватаю ее за талию, впечатывая в холодную стену лифта. Она отвечает на мой яростный поцелуй с неистовой страстью, кусает мои губы, царапает шею. Мои ладони скользят под футболку, находя горячую, бархатистую кожу. Черт возьми, она действительно без белья. От этого открытия кровь закипает в венах. Лифт дергается и замирает так внезапно, что мы едва удерживаем равновесие. Двери открываются, и я вижу ошарашенного курьера с пакетами еды. Одри отталкивает меня с такой силой, что я делаю шаг назад и торопливо одергивает задравшуюся футболку. «Убирайся к черту!» Ее голос срывается от ярости и возбуждения. «Я не желаю тебя больше видеть! Никогда!» Усмехаюсь и выхожу из лифта, чувствуя, как пульсирует в паху. Знаю, что это ложь. Каждое ее слово. Потому как Одри отвечала на мои поцелуи. Как выгибалась навстречу моим рукам, как часто дышала. Она хочет меня не меньше, чем я ее. Но проклятая гордость и злость не позволяют обернуться. Пусть тоже катится к черту. И он, и она.